соседствующие принцессы-соперницы. Они не планировали держать Клода в секрете. Это получилось случайно. Случайность плюс возможность плюс особые обстоятельства. Так можно сказать о многом. Ригель и Орион, к примеру, говорили то же самое, когда лишились своего скейтборда на озере, пытаясь использовать Юпитера как ездовую собаку во время ледяной бури. Но это был особый случай, потому что последствия были огромны. Этот случай был особым, потому что секрет держался долго. Близнецам удалось хранить тайну не более 10 минут. И потому что трансформировал столько жизней. Обычно секреты, которые на это способны, хранят с помощью предвидения, замыслов и стратегий, тщательного планирования и маниакального заметания следов. Огромный труд. Однако в этом случае они сохранились благодаря случайности, а потом в основном оказались забыты. Но мощь их от этого ничуть не уменьшилась. Тогда, за 4 года до вечеринки с ночевкой у Поппи, переезд из Мэдисона в Сиэтл был равен переезду из Мэдисона на Луну. Они променяли отпавшую бурую середину страны на ее летящий голубой край, душные, как одеяло, летние дни, на длинные, ясные, обцелованные солнцем. Обещанных дождей и близко не было. Дом с розовой башней построили в одном году с фермерским, в 1906-м, но на этом сходство заканчивалось. Фермерский был просторным, белым и открытым. Дом с розовой башней — высоким, чопорным, с темными недавно отполированными полами и темными недавно установленными столешницами. С гранитом и полированным металлом вместо видавшего виды дерева и деревянных панелей. От фермерского дома даже до остановки автобуса надо было добираться на машине. А дом с розовой башней от тротуара отделяла только подъездная дорожка. Рукой подать до улицы. Из переднего окна были видны центральные небоскребы города. Столовая едва вместила стол для домашнего задания, который сам был потертым и побеленным пережитком их другого дома, другой жизни. Полы были идеально гладкими, но все же, как с разочарованием обнаружили мальчики, неподходящими для катания на роликах, поскольку на каждом шагу попадались стены. Этот дом годами перестраивали владельцы, менявшиеся на протяжении столетия. Владельцы с явно разными представлениями, финансовыми возможностями и приоритетами. Результат вышел несколько хаотичный. Комната Ориона была втиснута под кровлю второго этажа, и потолок в ней был таким низким, что стоять во весь рост можно было только посередине. В комнату Ригеля можно было попасть не только обычным способом, но и через люк в задней части бельевого шкафа. Лестница к башенке Поппи вела из хозяйской спальни. Ру и Бен делили цокольный этаж. Одно безразмерное помещение, которое Бен разделил на 6 частей, использовав для этой цели коробки, оставшиеся от переезда, чтобы создать целый лабиринт спален, кабинетов, уголков и укрытий. Дом был отполированным и функциональным, только чуточку странным внутри, если как следует приглядеться. «Прямо как я», — говорила Поппи. Обширная янтарная равнина Мэдисона сменилась растительной вертикальностью Сиэтла, зеленью, намекавшей на дожди, о которых пока не было ни слуху, ни духу, но последняя оказалась полной неожиданностью. Дом с розовой башенкой стоял на холме, довольно крутом, так что у Пена мелькнула мысль. «Может, придется нанять шерпов?» В туристическом обиходе шерпами называют проводников или носильщиков в горных районах. В действительности, это народность в восточном Непале. Окно гостиной на первом этаже выходило прямо на крышу дома ближайших соседей. Именно это стало самой главной переменой — близкие соседи. Впервые в жизни у детей появились настоящие соседи. Живя на отшибе в своем фермерском доме, Рози и Пен как-то совершенно забыли, что соседи имеют желание жить рядом с ухоженным газоном и избавленной от сорняков парковкой. Почему-то противоречащее твоему желанию субботним утром забить на все и поехать заниматься йогой, а не садоводством. О том, как их дети валяются на полотенцах на заднем дворе и включают плохую музыку настолько громко, что нет никакого способа помешать ей влетать в открытые окна и незащищенные уши. О том, что когда орда собственных детей проводит научный эксперимент, пытаясь определить, насколько громко надо вопить, чтобы колебаниями расколоть винный бокал, беспокоиться приходится не только о бокале. И еще о том, что соседи стучатся во входную дверь через считанные часы после переезда. И неважно, что дома бардак, на голове бардак, дети устраивают катастрофический бардак, а у тебя нет никакого желания социализироваться. Не говоря о том, что после того, как вы долго прикидывали и решали, что перевозить, а что купить заново, что оставить, а что отдать, что у вас есть, но не понадобится, санки, и чего нет, но понадобится, что-то такое, чтобы развлечь и занять ораву детей в зимние каникулы, но не санки. Выясняется, что о самом категорически необходимом даже мысли не было, пока не стало слишком поздно. В первый раз, услышав дверной звонок, Рози его проигнорировала. У детей никогда не было дверного звонка, и большую часть утра они развлекались с этим нововведением, пока она не приобрела полный иммунитет к этому звуку. Когда часом позже звонок звякнул снова, она была в башенке, распаковывая вещи для комнаты Поппи, и подумала, что к двери подойдет кто-то другой. Никто не подошел. Когда Рози, наконец, спустилась на первый этаж, чтобы узнать, кто названивает в третий раз, то обнаружила, что в доме нет никого, кроме нее. Явление достаточно редкое, чтобы сразу разозлиться из-за нарушенного одиночества. Она распахнула дверь и увидела на диво приятную пару примерно своего возраста. «Мы ничего не покупаем», — так шутил отец, когда в гости приходили друзья, хотя эти двое были незнакомыми людьми, а она на самом деле не шутила. Женщина замялась и посмотрела на мужчину, который игриво улыбнулся. Вначале жене, потом Розе, потом снова жене. «Мы хотели поздороваться с новыми соседями и сказать «добро пожаловать». Розе прищурилась. Вот тайна и раскрылась. «Спасибо». «Мы принесли печенье». Мужчина приподнял и покрутил в руках блюдо, накрытое пластиковой пленкой, в доказательство своих слов. «Но не станем скрывать, оно с арахисовым маслом. Ах да, еще с изюмом». Рози подумала, что это странное сочетание. Подумала о несправедливости. Даже переезда через всю страну недостаточно, чтобы сбежать от людской одержимости арахисовой аллергии. Потом мужчина добавил. «И вино». Она уж было подумала, что печенье еще и с вином, но тот выхватил из-за спины бутылку, точно фокусник, и за ту секунду, которая потребовалась Розе, чтобы протянуть к ней руку, снова убрал. «Хотя, если у вас аллергия на изюм, наверное, аллергия и на вино, верно? Не то чтобы изюм — это вино, конечно. А, кстати, такое вообще есть? Вино из изюма? Или, может, вы не пьете? Мы не хотим навязываться. Может, вы трезвенники? Или не едите печенье? Не то чтобы мы много пили, но хорошо ведь налить бокальчик к ужину. Если пьете, и если хорошее вино. Не то чтобы это уж очень хорошее. Намедни коллега принес его к ужину, а мы так до него и не добрались. Но и не совсем дрянное тоже. Просто, понимаете, осталось вот...» Тут он умолк, что, наверное, было и к лучшему. Оба воззрились на Розе. Очевидно, была ее очередь. «У меня нет аллергии на изюм», — сказала она. «Какое облегчение!» — одобрительно кивнул мужчина. «Я Рози», — добавила она, и лица пока незнакомцев засияли облегчением и радостью, потому что им и в голову не пришло представиться первыми. «Ой, а мы Марджини и Фрэнк Грандерсоны», — затараторила женщина, словно тот факт, что у всех троих, оказывается, есть имена, был слишком удачным совпадением, чтобы в него было легко поверить. «Марджори?» — переспросила Рози, думая, что, должно быть, ослышалась. «Марджини». Она самодовольно пожала плечами, словно это было нормальное имя и даже такое, которым можно гордиться, будь то это как-то от нее зависело. Хотя, кто знает, может и так. «Мой папа очень любил джин. И мою маму». «Мы не такие уж выпивохи», — напомнил Фрэнк. «Мы так рады, наконец, с вами познакомиться». «Им что, пришлось ждать?» «Взаимно», — отозвалась Рози, и когда ни у кого не нашлось, что добавить, облегченно вздохнула. «Спасибо за приветствие и угощение». И начала было закрывать дверь. Марджини и Фрэнк разом подались вперед, заглядывая за спину. «Вы одна?» — спросил он. «Ужасно большая машина для одного человека». Рози уже почувствовала себя объектом шпионажа. Не знаю, куда все подевались. Она, не глядя, махнула куда-то назад. Но у них тоже нет аллергии на изюм. «Все?» — живо переспросила Марджини. «Пен, мой муж, и 5 детей». Они одновременно прижали руки к груди. 5? Фрэнк расплылся в улыбке. «Ого, спорим, вы со Среднего Запада?» Рози ужасно не хотелось признавать, что это правда, но перенести Висконсин в другое место было не в ее силах. «У нас самих 2», — доверительно сказала Марджини. «Девочки, Кайен вот-вот пойдет в 8 класс, а Агги — в 1. Кайен, Агги и Марджини? Они имена сами придумывают. Как их вообще можно запомнить?» «А у вас?» — подбодрил ее Фрэнк. 5 сыновей», — автоматически ответила Рози, потом поправила себя. «Ну, 4,5». «Вы беременны?» — радостно предположила Марджини. «Боже упаси!» Рози попыталась затолкать часть мокрых от пота волос обратно в мокрый от пота хвост. «Ру и Бен тоже идут в 8 класс. Орион и Ригель в 6. Поппи, наш младший, идет в 1. «Но вы сказали...» Вид у женщины был растерянный. Рози вспыхнула и понадеялась, что это будет выглядеть так, будто ей просто жарко от возни с коробками. «Поппи, Именно в это мгновение и не мгновением раньше Рози осознала, что им был необходим план для подобных моментов. В Мэдисоне к добру или к худу все обо всем знали, так что необходимости объясняться не было. Эти люди, стоявшие сейчас на крыльце, присутствовали в ее жизни всего 6 неловких минут, и пока она не прониклась к ним особой симпатией. Рассказывать о Поппи и Клоде, обо всей сердечной боли и растерянности, и разборках, и решениях, обо всех надеждах и метаниях было бы откровенностью вдвое большей, чем необходимо. Она предполагала, что не может представить им свою нарождающуюся на свет дочь словами «Это Поппи, у нее есть пенис». Однако соседей явно надо было как-то ввести в курс дела. Наконец, Рози остановилась на следующем. «Поппи раньше была мальчиком». «Раньше была?» — голос Марджини затих. «Поппи родилась Клодом. Но не то чтобы прямо родилась, вы понимаете. Мы дали ей это имя в больнице. Ему». Она нервно рассмеялась. «И чего она так мямлит?» «Так что 5 она была Клодом. Он был Клодом. Мы думали, что она Клод. Когда он захотел носить платье, ну, поначалу, наверное, мы думали, что это просто такой период. Зачем она это все рассказывает? В смысле, наряды, ролевые игры, понарошку. Как говорится, мальчишки останутся мальчишками, понимаете?» Они не были похожи на тех, кто понимает. Но оказалось, что это не период. Глубоко в душе он чувствует себя девочкой. Она чувствует себя девочкой. Она девочка. Так что вот что мы сделали. «Сделали?» Словно какое-то крохотное существо внутри их лиц выключило свет. «Это долгая история», — признала Рози. «Вы превратили сына в девочку?» Наконец сумел выдавить Фрэнк. «Не превратили. Как бывает со многими катастрофами, казалось, что единственный путь вперед — это вглубь. Скорее, приняли его. Ее, такой, какой она была». Соседи пару мгновений молчали, переваривая сказанное, что, по мнению Рози, было вполне справедливо. Она лишь подумала, не могли бы они делать это где-нибудь в другом месте. «Мы как-то видели шоу трансвеститов в баре на Капитолийском холме», — с надеждой сказал Фрэнк. «Что-то типа этого?» «И близко нет», — ответила Рози. Тут, разумеется, распахнулась задняя дверь. «Хорошие новости, мам!» — окликнул ее Орион. «Сэндвичная у подножия горы завозит сыр из Висконсина». «И она у подножия горы», — добавил Ригель. «Так что туда легко добираться». «Только если хотите там поселиться», — вторил Бен. И когда это ни для кого ничего не прояснило, добавил. «В противном случае до дому придется карабкаться вверх». Ру закатил глаза. Пен сгрузил пакет, который выглядел как обед на 40 человек, на руки Поппи, чтобы освободить собственные и поздороваться с грандерсонами. «Мы живем по соседству». Марджини решила вернуться к началу. «Пришли поздороваться с вами и пригласить на барбекю по случаю конца лета к нам домой. Завтра будут другие соседи. Сможете познакомиться со всеми сразу». Рози обессилила при одной мысли об этом и начала судорожно придумывать способы вежливого отказа. «С удовольствием», — опередил ее Пен. Было 10 вечера, когда звонок прозвенел в четвертый раз. Поздновато для гостей. Пен и Рози поставили на паузу фильм, который начали смотреть, рухнув на диван после напряженного дня, и пошли открывать дверь. За ней увидели Марджини, которая стояла на пороге со смущенным видом. Рози знала эту женщину от силы четверть часа, но уже понимала, что ее не так-то легко смутить. А значит, данное посещение не предвещало ничего хорошего. «Ну, как обустраиваетесь?» Соседка, казалось, затаила дыхание. «Помаленьку», — ответил Пен. Рози поморщилась, услышав несколько гулких тяжелых ударов об пол, донесшихся откуда-то сверху. «Рабочих рук много, но вопрос, легче от этого распаковываться или труднее?» «Я думала, вы скажете, просто труднее или намного труднее?» Улыбка Марджини, типа «между нами мамочками», оказалась неожиданно искренней. И Рози впервые подумала, может, ей на самом деле понравится эта женщина. «Послушайте, я хотела... не то чтобы извиниться за поведение Фрэнка этим утром, но вы понимаете, надеюсь, он не хотел вас оскорбить, когда говорил о шоу трансвеститов и все такое. Он просто не ожидал. Мы оба не ожидали. Извините, что вышло так неловко», — ответила Рози. «Наверное, мне нужна практика. Вы первые из наших знакомых, кто не... знал». «Ага, так вот об этом». И Рози напряглась на случай, если придется перестать испытывать едва зародившуюся симпатию к Марджини. «Я просто хотела сказать, что мы решили не говорить им детям». «Не говорить что?» — уточнил Бен. «Про Поппи», — ответила Рози, не глядя на мужа. И почувствовала его руку на своей талии. «Нам просто кажется, для них это создаст лишнюю путаницу». Женщина заламывала пальцы, словно плела из них косички. «Зачем говорить им, а потом сразу требовать, чтобы забыли? Пришлось бы долго объяснять, просто чтобы заставить их понять, а потом снова долго объяснять, что они больше не должны об этом упоминать. Так что мы подумали, разве не лучше просто позволить природе делать свое дело?» «Природе?» — переспросили хором Рози и Пен. «При условии, что мы ничего не скажем, наши девочки будут смотреть на вашу и, естественно, считать ее одной из них. Ведь этого все и хотят, верно?» «Полагаю, да». Рози не очень понимала, в чем именно состоит возражение, но казалось, что оно должно быть. «В общем, я просто подумала, что следует дать вам знать об этом». Марджини снова улыбнулась той искренней улыбкой. «Пусть это останется самым неловким разговором из всех, что впредь будут между нами». И как могла Рози не согласиться? «Ты рассказала?» Пен убрал руку с ее талии, как только закрылась дверь. «Да. А что, нельзя было?» «Не знаю. Пожалуй, я этот момент не продумал». «Как и я». «Почему ты сказала?» «Потому что это правда», — предположила Рози. Получилось как вопрос. «На самом деле нет». «Неправда?» «Что, она на самом деле мальчик?» — поднял бровь Пен. «Нет, она на самом деле не мальчик». «Я не говорила, что она на самом деле мальчик. Я сказала, что когда-то она была мальчиком». «И это тоже не совсем правда». «А ты бы что сказал?» — спросила Рози. «Ничего». «Ничего?» «Ничего. Я просто сказал бы, это моя дочь Поппи». Рози подумала о Джейн Доу, истекшей кровью у нее на руках. Подумала о пальцах Чеда Перри, отдергивающихся от того, что нашли под юбкой, словно он укололся ведьминым веретеном. Если изначально ничего не сказать людям, неизвестно, когда они могут узнать сами. До них бы дошло, со временем. Как? Вот это-то меня и беспокоит. «У нас давненько не было соседей», — признал Пен. «Но не думаю, что соседи видят друг друга голыми, как правило». Так значит, мы просто никому ничего не говорим? Не знаю. Как прошел разговор? Ужасно, созналась она. Странно, неловко, смутительно для всех. Хочешь провести такой же еще 40 или 50 раз на этой неделе? Со всеми, с кем познакомимся на барбекю, на детской площадке в школе, со всеми новыми друзьями детей и их родителями? Не хочу. Кроме того, продолжал Бен, как на вид определить разницу между Синди Калькутти и Ником Калькутти? Что ты имеешь в виду? Как ты узнаешь, кто в ответ на твой рассказ скажет «О, круто», а кто полыхнет ненавистью и насилием? Или кто скажет «О, круто», а втайне будет полыхать ненавистью и насилием? Пен представлял свое воображаемое огнестрельное ранение. Представлял, как его кулак снова и снова врезается в лицо Ника Калькутти. «Никак», — согласилась Рози. «Я понимаю, что мы не по данной причине переехали», — добавил Пен. «Но это отличный бонус. Не каждый должен знать. Она может какое-то время побыть просто Поппи. Мы ведь можем рассказать людям позже». «Когда?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Позже, когда хорошо узнаем их. Когда будем уверены, что в безопасности. Когда придет подходящий момент». Может, в теории и существовал такой подходящий момент, но за эти годы Рози и Пен осознали, что найти его невозможно. В первые пару тысяч моментов после того, как они сводили с кем-то знакомство, было слишком рано. История Поппи была слишком неловкой и сложной, слишком интимной. И слишком рискованно было делиться ею с новыми знакомыми. Но к тому времени, как те становились близкими друзьями, было слишком поздно. Вероятно, где-то в промежутке между одним и другим и возникал тот подходящий момент, когда вы достаточно близки, чтобы рассказать, но еще не настолько, чтобы стало проблемой предыдущее молчание. Однако этот момент был бесконечно малым, слишком поверхностным и быстролетным, чтобы уловить его даже задним числом. «Ты можешь рассказать в любое время», — сказал Пен. «Но когда люди узнают, они уже не смогут это разузнать». И просто поразительно, сколь многое из такого короткого утверждения оказалось неправдой. Во время барбекю Пен вспомнил, кем еще могут быть соседи. Теми, кто развлекает твоих детей. У Эллиотов через два дома напротив через улицу были близнецы месяцем старше Ригеля и Ориона, Гарри и Ларри. И хотя Пен и Рози втайне подумали, что рифмовать детей — ненужная путаница, а Эллиоты втайне подумали, что давать имена в честь созвездий — ненужная заумь, когда Рози позже пошла их проверить, то обнаружила всех четверых в старых, связанных Ригелем, пиратских повязках на глаз, сгрудившихся вокруг карты окрестностей складами и едва не пританцовывающих от восторга. У Каен Грандерсон было открытое лицо, копия маминого, и широкая улыбка, но в дополнение отцовская склонность к неуправляемой болтливости. Если Фрэнк поначалу произвел впечатление человека неловкого и отталкивающего, то его дочь казалась непредсказуемой и опасной. Интригующе опасной. Она познакомила Ру и Бена с детьми постарше, и когда Пен пошел на разведку, то обнаружил 7 или 8, сидящих кучей на одеяле в углу двора. Один парнишка бесцельно бренчал на гитаре, Каен положила голову Бену на колени. Тот застыл, явно не веря в свою удачу, боясь, что если шевельнет хоть бы пальцем, она может осознать собственные действия и тогда встанет и уйдет. Пен, у которого было больше опыта в таких вещах, отметил, что, судя по виду Каен, у нее не было ни малейшего желания куда-то уходить. Ру метал мрачные взгляды в гитариста, впервые осознав, что игра на флейте на барбекю у соседей перед стайкой новых знакомых вряд ли заработает ему такие же лавры. Пен, который был опытнее в таких вещах, был готов поспорить, что хоть Ру ни разу в жизни не прикасался к гитаре, он все равно смог бы сыграть лучше. Поппи стеснительно пряталась за ногами родителей, когда они пришли на вечеринку. Да и сами родители чуточку струхнули от величия жизни в настоящем соседстве, с настоящими соседями. «Мы так рады, что вы пришли!» — сразу заворковала Марджини. «Ну что, Поппи проголодалась?» Фрэнк нагнулся, выглядывая ее за коленями Пена. Рози затаила дыхание. Иди, познакомься с Аги». Он протянул руку, но Поппи молча помотала головой. «Аги!» — позвал он, и девочка возраста Поппи вышла из-за угла дома. Косички прихвачены стяжками для проводов. На плечах плащ из пластиковой скатерти, которая недавно покрывала столик с десертами. На одной ноге желтый резиновый сапожок, другая нога босая. С нее текло ручьями. «Ты почему мокрая?» — спросил Фрэнк. Девочка загадочно улыбнулась, словно ее спросили об одной из непознанных тайн Вселенной. Отец, похоже, сразу решил, что не хочет знать ответ. «Это Поппи. Она только что переехала в дом по соседству и тоже пойдет в первый класс». Агги поглядела на новую соседку. «Хочешь посмотреть мою комнату?» И, ковыляя, побежала прочь, не дожидаясь ответа, поскольку он, по всей видимости, был очевиден, по крайней мере, для шестилеток. Поппи побежала следом уже хохоча. Это была любовь с первого взгляда. Рози и Пен познакомились с двумя Мелиссами, двумя Дженни, одной Сьюзи и одной Сьюзан, Мэри, Энни и Марианой, Кикки и Мими. Познакомились с Дугом, Эриком, Джейсоном, Алексом, Бейлором, Эйденом, Айзеком, Гордоном, Джошем и Кэллом. Имена влетали в ухо Пену и вылетали из уха Рози. Их было слишком много, чтобы задержаться в голове. «Приятно познакомиться», — говорили они снова и снова. «И пятеро», — отвечали весь вечер. «И еще Мэдисон, Висконсин». «И да, нам пока здесь все нравится». И указывали вон тот соседний дом с башенкой. Рози отвечала в местную школу, что было встречено с восторгом, и для работы, что было отчасти правдой. И врач, семейная практика на самой вершине горы. Пен отвечал начинающий писатель. И нет, наверное, вы не читали ничего из того, что я написал. Вместе отвечали 14, 13, 11, 11 и 6. И четверо мальчиков и девочка. За двумя пластиковыми стаканчиками очень хорошей сангрии одна из Мелисс сказала Розе. «Вы должны быть так рады, что у вас, наконец, появилась дочь». Она прихлебывала напиток и покачивалась на месте, чтобы ее собственная, одетая в розовое малышка, продолжала спать в слинге на груди. Рози сделала глоток и кивнула. «Мы были в восторге. Просто в восторге». И это тоже было в основном правдой. Старшие дети остались на вечеринке допоздна. Но Рози и Пен распрощались пораньше, чтобы забрать младших и уложить спать. «А сказки?» — с надеждой спросила Поппи. «Завтра», — пообещал Пен. «Сегодня очень-очень поздно». «Тебе было весело?» Рози подоткнула простыни на всех углах постели. Для одеяла было слишком жарко. «Очень», — ответила Поппи, и родители внимательно уставились на младшую. Настолько пламенным был ответ. «Здесь никто не знает. Они говорят «она», «ей» и, знаете, будто даже не притворяются, да?» «Не притворяются», — согласился Пен. «И я будто даже не притворяюсь». Глаза Поппи закрывались, сонно-счастливые. «Но здесь никто не знает, кто мы на самом деле», — заметила Рози. «Нет, совсем наоборот». Дочь счастливо помотала головой. «Они типа точно знают». Минуту спустя Поппи уснула бы, если бы не тук-тук-тук за шторами. Она отдернула их и увидела Агги, которая высунулась из собственного окна, чтобы потыкать в соседское окно линейкой, примотанной изолентой к вершине зонтика. Гора была настолько крута, что окно Агги на втором этаже располагалось выше крыши большей части дома Поппи. Но благодаря башенке... Спальни оказались в считанных сантиметрах друг от друга. «Привет!» — заулыбалась Агги. «Привет!» — Поппи потерла глаза. Может, просто прогоняла сон, а может, потому что не могла поверить в такую волшебную удачу. «Я так рада, что ты переехала. Мы сможем быть принцессами-соперницами в соседних замках». Агги давно ждала, пока кто-нибудь достаточно царственный заселится в дом по соседству. Предыдущие жильцы были пожилой парой и устроили в башенке кладовку. «Сможем подниматься и спускаться по волосам друг друга. Сможем обмениваться записками и письмами», — благоговейно прошептала Поппи. «И заклинаниями». Или кексиками», — добавила Агги. «Типа ты заслужила десерт, а я нет. И сможем меняться книжками и куклами, и крутыми камешками, которые найдем, и картинками, которые будем рисовать по очереди». «Мы сможем рассказывать секретики», — продолжила Агги. «Сможем рассказывать друг другу то, что не можем рассказать больше никому на свете. Здесь, наверху, об этом никто не узнает». Поппи вернулась в постель, вся звеня от счастья, в экстазе от нетерпения, и подумала, как долго придется ждать, пока у нее появится какой-нибудь секрет, который можно рассказать.